Детские песенки. 1. В какие-то очень древние времена в ложбину среди горных складок Ертышского отрога грянулся небесный камень. Во много тысяч пудов. Ахнул так, что кратер сохранился до наших дней. В 18 веке один из открывателей здешних мест, побывавший в котловине с отрядом казаков, писал в Берг-коллегию. «А ямище сия зело обширно, кругла и склонами крута. Во глубину, ежели до уровня земли по отвесу, не менее сотни сажен, а в ширину будет более полуверсты, так что с края до края не докричишься. Отверху по самую глубь заросла низким дубом, можжевельником и всяким стланником и травами, кои по невежеству ботанической науки назвать не умею». Не так давно, в год, когда родился Витька Мохов, горные бульдозеры хорошенько расчистили кратер и придали ему форму параболической чаши. Затем грузовые дирижабли уложили на склоны концентрические кольца из титановых желобов метрового диаметра. Сверху протянули через них радиусы от центральной площадки до верхней кромки кратера. Так и возник знаменитый среди межпространственников радар МП. Гигантская решетчатая антенна была неподвижна. Ни вращать ее, ни менять угол не требовалось. Совмещенные поля многомерных пространств, по официальной теории МП, излучали сигналы независимо от трехмерных координат. Рядом с чашей РМП выросла обсерватория с башнями, куполами, антеннами, жилыми коттеджами и прочим хозяйством. В 5 километрах от нее лежал поселок Новоертыш. 1005 жителей, школа, больница, кино, станция информатория, вокзал местной железнодорожной ветки, администрация заповедника. Ибо вся Яртышская котловина считалась заповедной зоной. Говорили, что здесь второй Крым. Витька считал, что это не так. Во-первых, близко нет моря. Во-вторых, горы не такие острые. Но что-то было и в самом деле, как в Крыму. У коттеджей росли кипарисы. В апреле зацветал миндаль. И небо, если только не случалось грозы, всегда было безоблачным и чистым. Впрочем, последние обстоятельства сотрудники сферы не считали особенно важным. Несмотря на обилие телескопов, астрономией здесь занимались далеко не в первую очередь. Наверное, правильнее было бы назвать обсерваторию не сферой, а кристаллом. Но название пошло от РМП, который напоминал внутренность зеленого полушария, высланного серебристой радиальной сетью. Все равно не точно. Надо бы уж тогда полусфера. Витька думал об этом каждый раз, когда оказывался на краю гигантской антенной чаши. К желобу номер 59 Витька пробрался тайным путем, сквозь заросли у фундамента главного рефлектора. Солнце уже высоко стояло над заросшими дубняком склонами. Высушило кусты и травы, рассеяло туман. Однако в чаще сохранилась еще росистая влага. Витькина рубашка промокла, к лицу и ногам липли прошлогодние листики мелкой акации. Отплевываясь, Витька выбрался к высокому бетонному парапету, который опоясывал весь РМП. Подтянулся, лег животом на край, потом встал на этой кольцевой стене, сложенной из блоков метровой ширины. Вздохнул и засмеялся от простора и света. Рядом переливчато свистела какая-то птица, а вся великанская чаша антенны была наполнена стрекотом кузнечиков и запахом скошенной травы. Густой клевер и ромашки среди титановых колец и радиусов косили вручную полуголые практиканты зоотехнической службы заповедника. Солнце вспыхивало на лезвиях кос. Верхний конец радиального желоба вделан был в парапет на одном уровне с бетоном. Рядом эмалевая табличка с числом 59. Первые несколько метров титановая отшлифованная полутруба уходила вниз почти отвесно. Витька потоптался. Вздохнул, как всегда перед стартом. Впрочем, это лишь 2 секунды, а на третьей он подпрыгнул, выкинул вперед ноги и ухнул в желоб. Жуть падения ударила по сердцу, почти как в тяжкие секунды прямого перехода. Свистел воздух, свистел по одежде металл, но почти сразу Витьку прижала к титановому лотку центробежная сила. Несло его все еще очень быстро, но он уже не летел, а ехал. Наклон желоба уменьшался. Стараясь не чиркнуть о металл икрами и голыми локтями, Витька принял сидячее положение. Витькины старенькие пятнистые шорты уже порядком обветшали, и недавно Вероника Кугель украсила их сзади большой кожаной заплатой. Это было очень удобно для велосипеда и для таких вот поездок. Скицын ехидничал, что еще и для того момента, когда у деда окончательно и полностью лопнет всякое терпение. Желоб звенел, воздух шумел, а навстречу Витьке Мчалась тележка-робот. Двухметровая черепаха с длинными, похожими на растопыренные крылья локаторами. То есть мчался сам Витька, а набитая нейросхемами черепаха мирно ползла, цепляя шестеренками зубчики на краях титанового лотка. Но не все ли равно? Откуда она здесь, на радиусе номер 59? Святые хранители! Откинувшись назад, можно пролететь под плоским днищем, но за тележкой всегда тянется контактный щуп, толстенный конец кабеля с метелкой из медной проволоки. «Доигрался, мальчик! Сейчас тебя, этот хвост в свинцовой оплетке, разделает надвое, как селедку!» Все эти мысли в один крошечный миг. А потом, как он успел? Удар правой ногой по скользящему металлу, тело швырнуло влево, темное брюхо робота задело волосы, кабель свистнул рядом. Медная метелка огрела по ступне, сорвала кроссовку. Витьку опять вынесло в середину желоба, перевернуло на живот. Так он и ехал, неловко растопырившись, обжигая о гладкий титан коленки и перепуганно глядя на удалявшуюся тележку. Ехал все тише и, наконец, уперся в край центральной площадки ногами, левой кроссовкой и правой босой ступней. Витька полежал, глядя вверх, вдоль желоба. Тележка была уже высоко и казалась маленькой. Полосатой своей черно-желтой раскраской и полупрозрачными крылышками она издалека напоминала пчелу. Их так и называли — пчелы.